Новини. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз якія тэмы гучаць у нашым эфіры? Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання України домови з Європейським зв'язом буде улічувати жадання країни протягувати гандльові стосунки з країнами митного зв'язу. Керівник Росії Владимир Путін попередив Україну про скасування преференцій у гандлі і заявив, що праз Білорусь іде заборонений реекспорт товарів з Європейського зв'язу. Російський актор Олег Басилашвілі закликав спинити переслід діячоў культури і відмовитися від терміну «п'ята кальона» у дочиненні до опонентів влади. Гэтыя і інші теми прогучаць сьогодні у нашім ефірі. У Мінску відбуваються перамовы у формате «Україна», «Європейський зв'яз», «Митний зв'яз», у яких беруць удзел лідары краінаў і высокія прадстаўнікі еўрапейскага звязу. Пазней мы пастараемся выйсці на сувязь з нашым карэспандэнтам, якая акрэдытаваная на гэтым саміце, Александрай Дынько. А зараз пра тое, як прыляталі высокія госці ў беларускую сталіцу. У аэрапорце Менск іх сустракаў наш карэспандэнт Ігар Карней. Першым на менскім лётнішчы аб 11:20 прызямліўся аэрбас прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі. Прычым роўна паводле раскладу, як і планавалася графікам. Сустракалі госця хлебам соллю, ля трапа яго вітаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Не зрабіўшы ніякіх заяваў для прэсы, Парашэнка заняў месца ў прадстаўнічым «Мерседесе», арандаваным у кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі, і выправіўся на перамову са сваім беларускім калегам Аляксандрам Лукашэнкам. Следам сеў расійскі борт, якім прыляцелі чыноўнікі і журналісты з пуцінскага полу. З дзясятак чалавек засталіся чакаць Пуціна, астатнія скіраваліся ў Менск. Неўзабаве прыляцела кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, верхоўны камісар Кэтрын Эштон. Яе сустракалі кветкамі і традыцыйным караваем. Па дывановай дарожцы ў атачэнні ганаровай варты еўрачыноўніцу суправаджала намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына і кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. Разам з Кэтрын Эштон прыляцеў камісар еўразвязу па гандлі Карл Дегухт. Еўракамісар у галіне энергетыкі Юнкер Эттінгер прыбыў пазней звычайным рэйсам з Франкфурту. На пачатку першай гадзіны, амаль у адпаведнасці з раскладам, у аэрапорце прызямліўся самалёт прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. Усё ягонае атачэнне, уключна журналістамі, ляцела разам з ім. Назарбаева, як і Парашэнку, сустракаў Міхаіл Русы. Да СМІ кіраўнік Казахстану таксама не завярнуў. Назарбаев – адзіны з прэзідэнтаў, які прайшоў праз рот у ганаровай варты і сеў у аўтамабіль не на ўзлётнай паласе, а ўжо на вуліцы. Апошнім у Менск прыляцеў Уладзімір Пуцін. Расійскі прэзідэнт вядомы тым, што часта спазняецца на мерапрыемствы незалежна ад іх статусу. Гэтым разам Пуцін традыцыям не здрадзіў і спусціўся па трапе ў 14:20, роўна на гадзіну пазней, чым было абвешчана ад пачатку. У чаканні госця прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч добрыя паўгадзіны блукаў па віп-залі, а потым чакаў яго на вуліцы ля самалёта. Адметна, што Пуцін выйшаў не адразу. Адчыніліся дзверы, і ўсярэдзіну быў запрошаны амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Наступныя хвілін 20 кансультацыі адбываліся непасрэдна на борце, пасля чаго Пуцін нарэшце выйшаў, стрымана павітаўся з Мясніковічам і ад'ехаў на лімузіне з трыкалёрам рыхтавацца да саміту. Следам рушыў картэж з двух дзясяткаў аўтамабіляў з дыпламатычнымі і расійскімі нумарамі. Сярод тых, хто сустракаў Пуціна, выдзяляўся ягоны прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў. Найперш тым, што на ручцы ягонага партфеля была дэманстратыўна павязаная паласатая георгіевская стужка. Увогуле сёння аэрапорт нагадваў непрыступную крэпасць. Па ўсім перыметры было надзвычай шмат міліцыянтаў у форме і ў цывільным, да левага крыла будынка, праз якое выходзілі да машынаў чыноўнікі, нікога не дапускалі. А па дарозе назад удалося назіраць, як каля скрыжаванняў і мастоў спыняюцца міліцэйскія аўтобусы, у якія з прыдарожных кустоў і з-пад пуцеправодаў заскокваюць замаскаваныя сілавікі. За прыбыццём дэлегацыі ў Менскі аэрапорт назіраў наш карэспандэнт Ігар Карней. Крыху пазней высокія госці сабраліся ў Палацы Незалежнасці І там цяпер на саміце акрэдытаваная наш корэспандэнт Александра Дынько. Яна з намі на простую тэлефонную сувязь. Александра, добры вечар. Добрый вечер, Сергей. Александра, ну вы, так я разумею, находитесь не в самим палаце, а побач, а летом не меньше можете назирать по мониторах, типа по поведомлениях за тем, что зараз отбывается. Вы скажите, отбылась эта сустреча помеж Порошенком и Путиным, якую они анонсовали? Не, на жаль, пакуль такой информации нема, и, конечно, тут все журналисты, которые собрались, чекают головного. Мусить быть подведены выники этого дня, выники этого саммиту, а так само может раскрыться головная интрига вот этого сегодняшнего саммиту, может отбыться двубаковая встреча помеж президентом России и Украины, помеж Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Такую информацию со посылкой на пресс-службу белорусского президента распространили у пресс-центры для журналистов. Вот Стыхадину тому обвестили, что удельники Перамову отправились, выправились на обед, и после этого небыто могут отбыться в этой двубаковой встрече. Ну, на корысть того, что все-таки Порошенко и Путин могут встретиться, информация про то, что у Нурсултана Назарбаева запланированная двубаковая встреча с Кэтрин Эштон. И я так само хотела бы зазначить, что Петр Порошенко у Фейсбуку разместил недель один-две тому такую своеобразную программу своей присутности на саммите. И он написал, я цитую, «Это рекомендую, что сегодня одним возможным инструментом спынения кровопролития и обеспечения постконфликтной реконструкции Донбасса есть мирное урегулирование. Я закликал всех удельников со встречи в Минску разглядеть и принять это в якости основы для урегулирования ситуации. Необходимо сделать все, как спынить поставки техники, узброения боевикам и такие контроль махчимы только при умове долучения миссии БСЕ до мониторинга и верификации межи. Вот таким чином стала ведомая программа Петра Порошенко на этой встрече, спынение поставок узброения из России, контроль над межой при уделе АБСЕ. И я, дальше, хотела бы сказать, что вот журналистам в этом пресс-центре, которые ну, не в самим Палаце Незалежности, стали доступны разностайные видеозаписи перамовов. И вот тут мы могли у разных, с разных ракурсов поглядеть, как сегодня поводил себя Петр Порошенко на этом саммите. И я хотела бы сказать, что, конечно, с видеозаписи выглядает, что он выглядит нашмат больше жестким и упыленным, чем это могло податься с текстовых поведомлений. Там теперь Порошенко у голос сказал при Путине и при всех присутствующих на саммите, что террористы, именно это слово выкористовывал, террористы в Украине сбивают самолет с мирными громадянами, что они проводят паломных по улицах Донецка, и что все затекавлены в этом, как это было, треба было спынить. И вот его позиция выглядала вельми обурунтованной, примиренчей, или не замиренчей. И того, конечно, вот эти поческ руки за який його може і хтось може опікнути, цкавати. Я маю на увазі той момент, коли Порошенко суворим досить виглядом потиснув все ж таки Владимиру Путіну руку, але на ураті це вже пошкодить іміджу Порошенки. Наколько я можу назирати по соціальних сітках, усе ж таки українці вірять у свого президента і принамсі да, на даний момент, коли немає ще винікової прес-конференції, все ж таки позиція Порошенки виглядає виразно мощною і виразно проукраїнською. Тобок, Александра, як ви могли назирать некій особливій радості чи ветливості у момент потискання руки у Владимиру Путіну Порошенко не виказав? Це був чисто формальний, протокольний, холодний жест? Всі, принаймні, інтернет-користальники зауважають, что вырос твар у Петра Порошенко, коли он звертался до Владимира Путина, он сильно мощно поменялся. То есть он принял такой суворый, протокольный выгляд. И навод есть в интернете повелишенные фотоздымки именно этого поческу, двух рук, и там не будто видать, что вот Порошенко вельми мощно потискает руку Владимиру Путину. Ну, а я хочу сказать, что и Владимир Путин почувается вельми уполнено тут. И коли сгадать слово Станислава Белковского, что Путин не устремает у ёс Менскі самі, тому що не бачить тут особо уровних собі, з якими на одному зровні він мог би обмірковувати українську ситуацію, то це частково підтверджається і от цими відеозаписами, які ми ще не бачили. От, наприклад, був такий момент, коли під час виступу одного з промоутерів на саміті, я вже, щиро кажучи, не бачила просто ні з того ракурсу, як це було знято, як побачити, хто менавіто виступав, але показали у Владимира Путіна буйним пляном, який на протягу двох хвилин Зеленского разглядал пляшку минеральной воды. Это вот я отвернула увагу, это негазованная минеральная вода Боровая. Что именно притягнуло увагу Владимира Путина в этой пляшке? Вот я думаю, что все-таки это полное выказывание своего ставления до того, что отбывается за этим столом. Ну, как мы чули с попереднего репортажа Игоря Корнея, началось с того, что Путин спознился на одну годину. Зрештою, это его традиционное спознение на встречу амаль с усими лидерами, как означают назиральники. Выглядит, что это, так сказать, спознение не технично, а певно дипломатично. И, Александра, апошнее питание, вельми коротко. А что сказал Александр Лукашенко у часах этого саммита, с того, что уже ведомо? Александр Лукашенко так само вельми весело, я бы сказала, радостно почувает себе у роли миротворца, и вельми часто и видеокамеры фиксуют его недобрый настрой, он пробует занять позицию помеж Петром Порошенко и помеж Владимиром Путиным, и завжди навод есть такие кадры, где все лидеры стоят у шерех, и он навод пробует Петра Порошенко трохи ближе посунуть до Владимира Путина. Ну, правда, он пробует так само и обмежоваться, трохи отмовиться от роли этого миротворца и посредника, и одразу обвестил амаль на початку саммита, что вот нельзя ставить некие грандиозные меты, какие мы повинны досягнуть тут у Менску, але хотя бы почать рух до миру мы мусим. Дякую. Нагадаю, что это была Александра Денько, якая зараз находится на саммите керівников держав, что отбывается у Менском палаце незалежности. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Новинчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску пачаліся перамовы кіраўнікоў Украіны, Беларусі, Расіі, Казахстану і высокіх чыноўнікаў Еўразвязу па праблеме ўрэгулявання канфлікту ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з Еўразвязам будзе ўлічваць жаданне краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу. Расійскі актор Олег Басілашвілі заклікаў спыніць пераслед дзяржаў культуры і адмовіцца ад тэрміну «пятае калёна» ў дачыненні да апанентаў улады. Вы на хвалях Рада Свабоды, Пражскай студыі Сергей Навумчык, і працягваем тэму сустрэчы ў Менску кіраўнікоў дзяржавы, высокіх прадстаўнікоў Еўразвязу. Між іншым, аналіз гэтай сустрэчы, каментары палітолагаў, палітыкаў вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. А цяпер, так бы мовіць, голас народу. Як вы ставіцеся да таго, што перамовы наконт збройнага канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны адбываюцца ў Менску? Як ацэньваеце пазіцыю, якую заняла ў дачыненні да гэтай праблемы ўлада? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Я приехал из Харькова, из Украины. Знаю, что президент Беларуси хочет помирить два государства, вернуть их в мирное русло. Насколько это сейчас возможно, я не знаю, потому что очень все далеко зашло. Очень много трупов, смерти, и потому начинать все равно надо, иначе ничего не будет. Мне приятно, что славяне занимаются этим вопросом, а не кто-то другой. Я считаю, что от нас, от обывателей, очень мало что зависит, особенно в Беларуси. Но я знаю, что как бы пытаются примирить стороны России и Украину. Но я только за, если что-то получится. Ты Беларусь инициатором выступила, место проведения. Вполне нормально. Да нет, не ручь, это просто. Будем надеяться, что все получится. Я расцениваю это так, что Белоруссия самая такая доброжелательная, которая всей душой болеет за то, что там происходит. И Белоруссия протягивает руку. Белоруссия старается наладить там отношения. Ей ведь ничего не надо. Там захватить что-то. Она старается там, чтобы воцарился мир. И все. Не понимаю, как вообще, как выйти из той ситуации. Наверное, одно условие это вразумить. А как вразумить? я не знаю. Конечно, то, что происходит, то, что бомбежки жилых домов, это, конечно, плохо, это ужасно. Что же касательно другой стороны, вот, тоже разговаривал с этими людьми. Они хотят новой жизни, они хотят Евросоюз. Их тоже можно понять, но только какими способами это все достигается. Вот это меня все беспокоит. Хотелось бы, чтобы действительно были переговоры, чтобы о чем-то договорились и перестали, как говорится, бомбить жилые дома. Поэтому я приветствую то, что произойдет здесь, о чем-то договорились. То, что в Минске сделано, я думаю, что и российская сторона пойдет на какие-то уступки по Украине. Правда, мы не знаем всей полностью, это надо присутствовать там. А то, что хотя бы пошли, хотя бы встретиться президент и все здесь именно, это уже большой плюс. Все славянский народ, все мы братья. Скажем так, беспорядок не в стране, а беспорядок все-таки в умах людей. То есть кому-то что-то мешает, кому-то определенному кругу. Людям обычным не надо. Мы зарабатываем немного денег. И нам хватает на пожить и так далее. Там совсем другие интересы. И из-за этих интересов страдают мирные люди, которым это не надо. Которые хотят просто жить. А то, что, ну, может быть, чему-то в этот сейчас придут. К общему мнению. Но я надеюсь, что все-таки это все прекратится. Как бы не закончилось, но в любом случае Украина, я считаю, что Украина должна быть Украиной. Как бы пример Беларуси. У нас тоже много живет, но никогда не было такого настроения таких. Как бы с одной стороны, да, с другой стороны, мы забыли белорусский язык. Тоже как бы некрасиво, очень некрасиво. Почему в Минске? Потому что Минск, Беларусь, нейтральная территория. И, как мне кажется, Беларусь сегодня заняла немножко такую нейтральную позицию по отношению к ситуации в Украине, ситуации с Россией. Я считаю, что это правильно. Не нужно принимать какую-то одну сторону, потому что проблема глубокая. Здесь сложно что сказать, принесут решение. Поэтому я не хочу, чтобы этот кризис в Украине отразился как-то в Беларуси. Поэтому эта нейтральная позиция, она, я считаю, правильная. Вось такое апытанне было праведзена нашай корэспандэнткай на вуліцах Мінску. Я яшчэ раз нагадаю, што інфармацыйныя, таксама аналітычныя матэрыялы, прысвечаныя сённяшняму саміту ў Мінску, вы можаце паглядзець на сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму і пераходзім да тэмы, якая наўпрост звязаная са свабодай слова. Суддзя Цэнтральнага раённага суду Гомеля Марына Дамненка адхіліла скаргу незалежнага журналіста Міколы Банько на дзеянні службоўца абласной пракуратуры, які вынес яму папярэджанне за падрыхтоўку інфармацыйных матэрыялаў без акрэдытацыі для замежнага сродка масавай інфармацыі. Больш падрабязна пра гэта ў рэпартажы нашага гомельскага карэспандэнта. Яшчэ на пачатку судовага паседжання суддзя Дамненка адмовілася весці яго на беларускай мове, як прасіў таго Мікалай Банько. Апрача таго, яна не задаволіла Міколу як сябру беларускай асацыяцыі журналістаў мець у судзе свайго прадстаўніка. Таксама сябра ваш юрыста Леаніда Судаленку. Разгляд скаргі на дзеянні першага намесніка абласнога пракурора Вадзіма Сушчынскага, які падпісаў афіцыйнае папярэджанне журналістам, журналісту-фрылансеру звёўся да высвятлення тэрміну падачы заявы ў суд. На гэта звярнуў увагу і прысутны ў судзе прадстаўнік Гомельскай абласной пракуратуры, старшы памочнік пракурора Дмітрый Дабой, які, дарэчы, і рыхтаваў тое самае папярэджанне. Ён лічыць, што права на абскарджванне ў судзе журналіст займеў 25 сакавіка пасля пісьмовай адмовы пракурора вобласці Сергія Аземшы адмяніць папярэджанне і мог гэта рабіць цягам месяца. С этого срока наступила его право на обжалование вышестоящего официального предупреждения. Дальнейшее обжалование официального предупреждения Генеральную прокуратуру не приостанавливает указанного срока. У выніку суддзя Марына Дамненка вырашыла адхіліць скаргу журналіста, палічыўшы, што тэрмін для звароту ў суд прапушчаны. Присутні на суді юрист Леонід Судаленко тримається супротилеглої думки. Треба ознайомитися з непосередньо з рішенням, а так попередні мої основи які є. Термін подати дільній справі не пропущений. Попередження Миколу Бенько і його жінці Юлі Сівець Гомельська обласна прокуратура винесла 5 соковіка за співпрацовництво без акредитації з радіо «Рація», якоє зареєстроване на території Польщі і веде передачі на білоруській мові. У підтвердження прокуратура привела змещеные на сайте Рация.ком репортажи за подписом Миколи Бенько и Юлии Сівець. Забытый Чернобыль, Щодрики по Гомельску. Згадывались так само их блоги с затемками. Место визначає усе, выники угоду черной змеи. Бенько. Порядок отримания аккредитации Министерства замежных справ является архаичным. И он худший характерный для краин конца 19-го стагодия и 20-го початку, или нет 21-го стагодия, коли існує інтернет, і будь-який чоловік може писати матеріали для будь-якого видання в усьому світі. Зрозуміло, політичний сенс даденої порядка акредитації, я з ним абсолютно не згодний. Повод для його отримати легальну можливість співпрацівників з заміжними СМІ практично немогчимо. І всі це відомість, тому що співпрацівники радіо «Рація», багато десятки разів зверталися у Міністерство заміжних справ, і ми відмовляли той саме дотичить телеканалу «Білсат», той саме дотичить розставлених польських СМІ і інших заміжних виданнів, які постійно спробують отримати акредитацію, але їм відмовляють на надуманих підставах. У скарзі в суд Микола Бенько відзначив, що виносячи попередження за публікації на заміжних сайтах, прокуратура обмежовує ягоні прави на отримання і розповсюд інформації, гарантованої громадянам Білорусі Конституцією і міжнародними погодженнями, які Білорусь підписала і обов'язалася виконувати. Вони шукали ніякі формальні причини, щоб не розглядати справу. Чому? Тому що вони абсолютно не мають рації. Коли б ми стали розбиратися, в процесі все це висвітлилося. Бо прокуратура обласна взяла на себе функції політичного переслідування, а не виконання нагляду за життя закону. Сьогоднішнє рішення суду Центрального району Миколай Бенько з юристом Бажу оспречать у вищій судовій інстанції. Ви слухаєте Радіо Свобода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Ушачаў. Будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага простага народу, а другая для чынавенства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухаеце ў нашым эфіры заўтра. У Беларусі кожны год змяншаецца колькасць вясковых беларускамоўных школаў. Іх зачыняюць, спасылаючыся на тое, што яны малакамплектныя і ўтрымліваць іх надта дорага. У гарадах школ з беларускай мовай навучання амаль не засталося. Калі ў Менску такія школы яшчэ ёсць, дык у абласных гарадах ды райцэнтрах толькі асобныя класы. Іх ствараюць з ініцыятывы бацькоў. У Магілёве 4 гады існуе адна класа з беларускай мовай навучання, а ў ёй адна вучаніца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Яленка Салаўёва сёлета пойдзе ў пятую класу. Яна адзіная вучаніца, на якой трымаецца ў Магілёве беларускамоўнае школьніцтва. Бацькі спадзяюцца, што сёлета ў Ялінкі ўсё ж будзе вучнёўская кампанія. Мы вырашылі, што яна пойдзе пяты беларускі клас. Ён створаны афіцыйна, тэхнічна абсталяваны. 1 верасня 2 пабачым, колькі там будзе вучняў. А калі будзе адна, значыць, пойдзе адна. Спадзяемся на тое, што прыйдуць дзеці. Яна чакае. Зазначае маці школьніцы Надзея Салаўёва. Тое, што класа, у якой вучыцца Ялінка, застанецца, пацвярджаюць і ў аддзеле адукацыі Ленінскага райвыканкаму. Мы рассматриваем вопрос о продолжении. Преподавание будет как положено. Кажа супрацоўніца аддзелу. Паводле яе бацькоў інфармавалі пра класу. Мы проводили эту работу информационно-разъяснительную во всех школах, разговаривали об этом, размещали информацию на сайте. То есть мы запрос сделали по этому направлению. Там же первоначально был не один ребенок. Не протяглый час разом с Ялинкой Соловьевой учились еще двое детей, але за проблема у семьи их перевели у иншую школу. А позже 2,5 года она учится одна. Батьки не отдают детей учиться по-белоруску про свою пассивность и нежелание менять звыклую для себя ситуацию, лечит Надея Соловьева. Нема у их воли. Наше громадство призвичайлося вже, як есть, якое может быть навучание на белорусской мове, коли они не размовляют на белорусской мове, коли у них одразу в голове, это математика на белорусской мове. Какая математика может у моего сына быть на белорусской мове, хоть бы он на русской мове эту математику овладел. Плюс несприяние державы. Сёлета под новый навучальный год сім'я Соловьёвых зрабіла рэкламны відэаролік пра беларускую клясу. Недзяржаўны мясцовы тэлеканал «Магілёў-2», як кажа Надзея Соловьёва, пагадзіўся паказаць яго ў сваёй праграме. Кляса з беларускай мовай навучання з'явілася ў Магілёве пасля амаль 10-гадовага перапынку, дзякуючы намаганням грамадскасці. Калі надышоў час запісваць у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сім'я Соловьёвых. Клясы з беларускай мовай навучання ёсць у Горках. У Асіповічах вучацца па-беларуску цэлая гімназія, больш за 600 дзетак. Усе астатнія беларускамоўныя навучальныя установы ў вёсках. Паводле афіцыйнай інфармацыі, сёлета зачыняецца 17 школ. Яны малакамплектныя. Пра мову іх навучання не згадваюць, і высветліць гэта ў аблвыканкамі не ўдалося. Але, мяркуючы па тым, як было ў папярэднія гады, зачыняюць у асноўным школы з беларускай мовай навучання. А што азначае вучыцца па-беларуску? Ці насамрэч беларуская мова жыве ў вясковых школах? Пытаюся ў настаўніцы, якая вучыць дзяцей у беларускамоўнай вясковай школе. Падручнікі ў нас усе на беларускай мове, а размаўляем мы, як і паўсюль на трасянцы, дзеці размаўляюць на трасянцы. Ну, я такая думка, што дзецям, якія скончылі школу беларускамоўную, цяжэй вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, бо там пераважае руская мова. Па гэтаму некаторыя аддаюць і возяць рускамоўнае нават і ў нас на. З думкай, што беларускамоўнае школьніцтва памрэ разам з апошняй вясковай школай, суразмоўніца не згаджаецца. Калі за мяжой ёсць суполкі, то я думаю, на Беларусі ўжо беларуская мова, як бы там каму не хацелася, не знікне. Яшчэ адна настаўніца азначае, што вучням, якія вучацца па-беларуску, цяжэй здаваць цэнтралізаванае тэставанне ды іншыя экзамены. Я не сталківаюся словамі, которые они не могут перевести на беларускі. У нас многія учителя не говорят па-беларускі, хотя историю тоже и все остальные предметы должны тоже преподавать на белорусском. Посторонние, вот бывает так, что приезжают сюда жить, у вас школа с белорусским языком обучения, сразу такой возраст. Но тем не менее, ребенок изучает белорусский язык и потом еще остается довольный, что он изучил вроде как второй язык. Дуже позитивно дети реагуют на белорусскомовные мультики, каже наставница вязковой школы. Ей пощастило, як и она отмечает, придбать один. Дети открыли рты, когда услышали мультик с белорусскими языком. Может, где-то кто-то чего-то и недопонял, но они смотрели с интересом. Сами дети и родители, они абсолютно не против белорусского языка. Абсолютно. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску пачаліся перамовы кіраўнікоў Украіны, Беларусі, Расіі, Казахстану і высокіх чыноўнікаў Еўразвязу па праблеме ўрэгулявання канфлікту ва Ўкраіне. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з Еўразвязам будзе ўлічваць жаданне краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з Еўрапейскага звязу. Расійскі актор Олег Басілашвілі заклікаў спыніць пераслед дзяржаў культуры і адмовіцца ад тэрміну «пятая калёна» ў дачыненні да апанентаў улады.